все это время она лгала самой себе. Она была счастлива, и именно поэтому осознанно отворачивалась от реальности. Но на самом деле она не приняла судьбу и не выдержала бы расставания. Если я сейчас на пике счастья, то потом оно будет постепенно угасать, и когда исчезнет окончательно, что мне делать? Как мне жить? Беззвучно прошептала она, роняя прозрачные соленые капли перед пустым троном. Снова она в прострации. Обеспокоенный Дейл погладил Латину по голове. Она и до этого выпадала из реальности, но после предложения руки и сердца стала делать это куда чаще. Юноша переживал. Конечно, его беспокоило и физическое состояние Латины, но куда больше душевное. Тревожный колокольчик интуиции звенел не переставая, где-то впереди притаилась беда. Поэтому Дейл звал ее, звал и вытаскивал обратно к себе. «Латина!» «Что? Это ты, Дейл?» «Да, я здесь». Девушка слабо улыбнулась ему, но выглядела при этом так, будто потерялась и в отчаянии выплакала все слезы. Дорогой браслет мгновенно привлек внимание окружающих. Латина боялась повредить его во время работы и сперва хотела убрать в шкатулочку, но Дейл воспротивился. Его сделали специально для того, чтобы носить каждый день. «Не волнуйся, это же артефакт, его не так-то просто поцарапать или сломать. Да и показать надо, что ты теперь моя невеста», — улыбнулся юноша. Латина покраснела, теперь она поняла, что смысл заключался именно в дороговизне украшения. Сама она покупать такое не стала бы, значит, это чей-то подарок. Подарок не дешевый, то есть его сделал человек обеспеченный. Причем сделал это, очевидно, выражая свои чувства, а Латина приняла их вместе с браслетом. Хотя в ее случае все мгновенно поняли, кто этот счастливчик. Рудольф и остальные поклонники, не только молодежь, но и вполне взрослые мужчины, принялись топить горе в вине. Завсегдатые тоже приналегали на выпивку, но по другому поводу. И Латина наконец-то добилась желанных слов от юноши, к которому уже очень давно питала глубокие искренние чувства. Это надо было отметить. При этом они не стеснялись отпускать сальные фразочки и пытались поздравить ее щедрыми чаевыми, однако серьезная и ответственная девушка отказалась их принимать. Впрочем, хитрые служаки и искатели приключений быстро нашли выход, стали говорить, что это для Кеннета с Ритой. Слово, в этот день владельцы таверны подняли замечательную выручку. Все видели, что Латина на седьмом небе от счастья. После каждой шуточки она застенчиво краснела, иногда сердилась, но все равно каждый ее жест, взгляд или улыбка без всяких слов говорили о ее необъятной радости, приумножившей и без того ослепительную красоту. А вот Дейлу таких поздравлений не досталось. Завсегдатые восстали против юноши, посмевшего присвоить принцессу фей. Их отеческие чувства все как один оскалились на того, кто совсем недавно возглавлял список ярых опекунов. «Так пей, и чтоб без глупостей! Эй, пей, кому говорю? Не скромничай! Сегодня мы платим!» «Да погодите вы, оно же слишком крепкое! Куда мне столько?» «А, тебе показать куда? Давай покажу! Подробно, обстоятельно, со всеми, так сказать, сопутствующими объяснениями!» «Не надо, прошу прощения!» В результате завсегда-то и подавили Дейла морально, и заставили напиться до пьяна. Юноша особо не сопротивлялся, знал, что на самом деле они не желают ему зла, и с хмелем ему помогут справиться природная стойкость и заклинание протрезвления. Правда, с последним приходилось быть аккуратным, суровые дядьки не простили бы ему настолько наглых магических фокусов. Немного погодя... «Ох, всё-таки не надо было столько пить», — заплетающимся языком пробормотал он. Латина тут же подскочила к нему. «Дейл, ты как?» – заботливо спросила она. После такого всеобщая гулянка только набрала обороты. В жизни Латины наступила полоса яркого счастья. Сбросив душевные оковы, Дейл утопил ее в море любви и нежности. Он никогда не упускал случая обнять и поцеловать юную невесту, а когда она смущалась, растекался от умиления и усилял натиск. Окружающие, конечно, были не в восторге от его бурных вспышек страсти и пытались поумерить его пыл, но потом вспоминали, что Дейл раньше не особо-то сдерживался в своих чувствах к Латине. Можно сказать, ничего не изменилось. В один из таких дней юноша сидел за стойкой и с донельзя глупой улыбкой до ушей разговаривал с Ритой. «Латина милее всех на свете. Не хочу бросать ее и уезжать на какое-то там задание». «Я знаю, что она милая», — откликнулась Рита, не отрываясь от бумаг. Сперва она гадала, почему Дейл чаще всего докучает именно ей, а потом поняла, что большую часть дня проводит за стойкой, обслуживая клиентов и занимаясь бухгалтерией. Она просто выглядела самой доступной из всех. Хотя его ежедневные излияния уже порядком надоели ей. «Да, она милая. Милая-примилая. Будь так добр, избавь меня от своего бахвальства». Когда я ее обнимаю, она смущенно опускает взгляд, а когда целую, густо краснеет. Я спрашиваю: «Ты сердишься?» И она милым голоском говорит: «Нет, не сержусь». Тогда я спрашиваю: «Ты любишь меня?» И она отвечает: «Очень люблю». Я говорю: «А я тебя люблю еще больше!» «Вент, Вент, ты где? Задай трёпку этому болвану!» «А мне все равно! Я сейчас никого не боюсь!» Громко воскликнул Дейл и засмеялся. «А хотя нет, боюсь. Боюсь, что Латина возненавидит меня. Но я-то знаю, что этого никогда не произойдет. Чаша терпения Риты переполнилась. «Латина, сделай уже что-нибудь с этим влюбленным идиотом!» Закричала она на кухню. Девушка робко выглянула в зал и тоненько проговорила: «Рита, прости, но если я сейчас подойду к Дейлу...» «Латина!» Первоклассный авантюрист и превосходный воин мигом поймал девушку, а она успела только пискнуть. Со стороны казалось, что юноша просто посадил ее себе на колени и обнял, но на самом деле Латина даже шевельнуться толком не могла. Лишь беспомощно озиралась по сторонам. Улучив момент, Дейл поцеловал ее. «Дейл, Дейл, ну не надо, я же стесняюсь». «И пускай, так ты еще милее». «Ясно, у этого придурка совсем отказали тормоза». Обреченно поняла Рита. «Вы хотя бы занимаетесь этим не на публике?» «Рита!» Пораженно вскричала Латина. «Так и сделаем!» Кивнул Дейл, легко поднял девушку на руки и направился на чердак. Провожая их пустым взглядом, Рита отрешенно подумала: «Надеюсь, он не сломает ее, когда решится зайти чуть дальше. Ну, она же все-таки демон, у демонов дети бывают редко, а Дейл человек упорный. Хотя у Латины есть магия исцеления». Каламазе отвечал за плодородие, причем не только пищевых культур, но и людей. Он наделил Дейла настолько мощным благословением, что юноша с легкостью мог свести на нет низкую рождаемость демонов. Рита представила, как он будет решать демографическую проблему, вздрогнула и поспешила выкинуть непрошенные мысли из головы. «Ну что, Латина, я могу лишь пожелать тебе удачи». Еще секунду назад Латина извивалась в руках Дейла, но вдруг застыла и невидяще уставилась вдаль. Юноша крепче обнял ее, уткнулся лбом в плечо, но не получил никакой реакции и страшно перепугался. «Латина!» Ее длинные ресницы слабо дрогнули, веки чуть приоткрылись. Девушка как будто искала того, кто ее звал. «Дейл!» «Латина!» Он целовал ее в глаза, щеки, губы до тех пор, пока Латина не пришла в себя. Мягко отстранившись, она сказала: «Дейл, ну хватит, щекотно!» Юноша почувствовал такое облегчение, что чуть не разрыдался, а затем принялся целовать ее с удвоенным рвением. Он неоднократно спрашивал Латину, что с ней происходит, и она каждый раз отвечала: «Со мной все хорошо». По всей видимости, она даже не замечала своих отсутствий, хотя должна была догадаться о них по провалам в памяти. И это пугало Дейла еще сильнее, приближалось нечто такое, что непоправимо изменит их жизнь. Поэтому юноша старался не отпускать Латину от себя. «Все хорошо, я с тобой». «Что?» — удивилась Латина, а потом спокойно улыбнулась. «А, да, ты здесь». Это было очень странное чувство. Дейл как будто ужасно торопился, но в то же время безнадежно отставал. Он понимал, что должен немного подождать, что Латине необходимо созреть как физически, так и морально, но ничего не мог с собой поделать. Тревога снедала его изнутри, а после помолвки и подавно. Дейл покрывал поцелуями каждый сантиметр обнаженного тела. Он не желал отпускать Латину и стремился всеми силами привязать ее к себе. Он хотел оставить на ней свое клеймо. Латина слышала любимый голос, повторяющий ее имя. Имя, которое даже ее родные произносили не так часто, а другие демоны вообще избегали называть его вслух. Сегодня этот голос звучал несколько иначе, говорил непривычные слова. Однако девушка практически не прислушивалась к нему. В груди полыхал жаркий огонь, перед глазами взрывались фейерверки. Ее переполняли смущение, замешательство и безграничное счастье. Он выбрал ее, он любил ее, и Латине нужен был только он. А приятная тяжесть в теле говорила, что ее счастье было обоюдным. Прижавшись щекой к такому родному, такому близкому плечу, она медленно вдыхала запах, который всегда отгонял тревоги и приносил спокойствие. Вдыхала и горько плакала. А потом моргнула и обнаружила себя в знакомом монохромном мире. Она сидела на полу перед роскошным креслом с высокой спинкой, который стоял в центре круга, образованного семью тронами. И слезы сами текли из глаз. Она была счастлива так, как никогда раньше, и не хотела расставаться с самым любимым человеком на всем белом свете, не хотела терять его. Быть вместе, всегда, вот ее самое сокровенное желание. Уже очень давно она лгала себе, Она так и не смирилась с мыслью о разлуке, не приняла свое долголетие. Не представляла, как будет жить, когда его не станет. Дрожа, девушка коснулась спинки внезаконного трона тонким пальцем, отдернула его, но потом снова вытянула руку. Сколько раз она клялась, что не хочет иметь эту силу, сколько раз отказывалась от нее, но только эта сила могла исполнить ее заветное желание. «Платина!» Раздался до боли знакомый голос, по которому девушка очень скучала. «Прости. Прости меня, новый первый властитель. Это не... Я не... Но... Я не хотела навредить тебе. И все же прошу, прости меня!» Сбивчиво проговорила Платина, рыдая. «Моя любимая платиновая принцесса. Не нужно титулов. Зови меня по имени!» Нежно ответил голос. Девушка сквозь слезы посмотрела на трон и впервые отчетливо увидела образ того, кто восседал на нем. «Хризо. Я... Горяческий. Золото. Моя любимая платиновая принцесса. Я тебя...» Начал образ, окутанный свечением цвета чистейшего золота, металла, в честь которого его и назвали. Однако девушка замотала головой, не давая закончить. «Я... Я...» В небе черно-белого мира появилось множество радуг, отсюда они перешли в мир реальный, где царствовала ночь. Но люди спали, и практически никто не увидел красочные семицветные арки, сияющие в ярком свете луны.